Однако два новых статуса, от одного из которых я отмахнулся еще в стране снега, а второй получил буквально десяток секунд назад, они добивали. Любимец принцесс, вы вполне успешно добились внимания не только принцесс кланов Шиноби, но и принцессы целой страны. Вы не единожды спасали таковых еще с детства, и продолжили даже в подростковом возрасте. Даже если вас что-то раздражало, вы были добры к ним, и даже между возможностью не дать злодею ключ от супероружия и спасением принцессы, выбрали второе. Этот статус заслужен вами в полной мере. Вам гораздо легче набирать отношения с девушками и женщинами, являющимися даймё, принцессами, главами клана или дочерьми, племянницами, кузинами глав. Любые ваши положительные действия в их сторону имеют двукратный бонус эффективности. Плюс 10% отношения с их стороны при первом знакомстве. Плюс 25% к силе и выносливости, если вам надо спасать кого-то из вышеперечисленных особ. При удачном спасении и если у вас с ними нет еще ни одного набранного сердца, первое сердце отношений выдается автоматически, даже если до этого у вас с ними была отрицательная репутация. Плюс 5% ко всем параметрам на время боя, если на вашей стороне есть особо подходящая под статус принцессы. И двукратное усиление ауры паладина при тех же условиях. 2% ко всем параметрам, если принцесса находится на стороне врага и удвоенный шанс соблаз, перевести бедняжку на сторону света, то есть вашу. Ага, хреновый из меня шиноби, как ни старайся, зато паладинистость уже изо всех щелей лезет. Надеюсь, нигде нет таких идиотов, чтобы посылать клановых принцесс на опасные задания. Горестно вздыхаю. Ну и изюминка на торте. Водопроводчик Мария, вы применили особый и всем известный стиль величайшего сантехника для отступления, повысив с ним свое духовное родство. Теперь все трубы, которыми вы сбегаете, получают эффект среднего ремонта и прочищаются от любых засоров. Ваша скорость перемещения по трубам повышена на 200%. Повышен шанс заблудиться, если вы преследуете в незнакомых местах кого-то подходящего под тип принцесса, ибо твоя принцесса в другом замке, Мария. Благодаря синергии с особенностью Курока, когда вы в состоянии гидратации передвигаетесь в воде, ваша незаметность даже для сенсоров усилена на 90%. Обидно, вот вроде и плюсы есть в умении, финальный, который из сочетания с Курока так уж точно в плюс, но сама особенность какая-то, обидная что ли. Наруто, ты цел? Появился передо мной Джирая. Да, и как вы меня заметили? Удивился я, причем, не слабо так. До сих пор меня из виду даже Хирузин пару раз терял, только с Хитоми такая фишка и не работает. А тут вдруг Джирая заметил. С гамабунты, ну, моего призыва. Плюс ты сейчас на всю округу фонишь чакрой Кьюби, заявил Джирая. Ау, извините, это у меня некоторый раздрай в эмоциях и готовность к бою так проявились. Все же не каждый день на тебя охотятся два нукинина С-ранга, сконфуженно отвечаю. На самом деле это меня так задели два этих новых статуса, что я неосознанно чакры леса хапнул. Мне однозначно надо заняться медитацией настоящей и привести свое сознание в порядок. Да, согласен. Ты как себя чувствуешь? Уж не знаю, изобразил беспокойство и заботу Джирая или реально за меня переживал, но открывать свою душу всего лишь попутчику я точно не собираюсь, как человек, за которым охотятся два крутых нукинина. Или уже не два. Покосился я на Джираю. Да нет, на удивление живучие попались. Одному из них я даже голову снес и грудь пробил, а он только сильнее ругаться начал. Второго, вполне узнаваемого по книге Бинга, бить было бесполезно, сплошные нити, на попытку сжечь он из себя выпустил странную фигуру, подавившую все огненные техники, а когда я скооперировался с гамабунтой и его жабьим маслом, они довольно резво ретировались. Но я еще заметил неподалеку следы присутствия Орочимару. Так что гнаться за ними и оставлять тебя одного было опрометчиво, ответил жабий мудрец. Ладно, хотя бы все живы и на том спасибо. Продолжим наш путь. Встаю и встряхиваюсь я, после чего делаю первые шаги. Наруто, постой, я бы хотел сказать тебе нечто важное. Начал было Джирая, но у меня все еще шалили нервы и было назойливое желание покинуть этот город, так что я его оборвал, попробовав додумать сам, чего там мне хочет сказать Саннин. Если вы о том, что за мной так-то охотится целая организация нукининов, то я это уже знаю. Или вы решили рассказать, что вы мой крестный? Не прекращая медленно топать в сторону выхода из города, произношу. Сзади раздается грохот, и я вижу боковым зрением, как оступившийся шокированный Джирая проваливается в тот слив, из которого недавно выбрался я. Только он для этого слива крупноват будет. Оригинальный способ замять и сменить тему, подал голос Лис, и я был с ним полностью согласен. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/4101138234009849/4i или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо четверым скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 97. В глазах вылезшего и отплевавшегося Джираи, обращенных ко мне, был четко виден шок и подозрение. «Откуда ты?» Шокированно начал он и сделал паузу, словно все еще переваривая мое откровение. Вот только уж больно неоднозначный вопрос он задал. «Отыграть что ли дурака?» «Джирая-сан, вам точно надо рассказывать, откуда берутся дети?» «И, соответственно, взялся и я. Учтиво интересуюсь. Я вообще ни разу за наше совместное путешествие не сменил учтиво отстраненного тона в сторону крестного и того. По-моему, это сильно бесило. Кажется, он наоборот, хотел прошибить меня на эмоции своим поведением. Да я не об этом. Откуда ты знаешь?» «Честно говоря, если бы не шоковое состояние Джираи, на которого, похоже, сегодня свалилось слишком многое, он бы и сам понял, как прозвучал его вопрос в контексте разговора, ну и выдал бы полную версию вопроса. Джирая-сан, вам точно интересно узнать, откуда о том, как взрослые делают детей, может знать мальчик из детдома?» Сделал я вид, что понял вопрос по-своему и отвечаю по варианту «откуда ты знаешь, откуда берутся дети?» Вытекающие из моего предыдущего ответа. Ну или по-простому, я спускаю напряжение и неторопливо издеваюсь над бедолагой. Да я совсем не об этом. Оставим эту тему. Как ты вообще мог подумать, что в такой ситуации, после всего произошедшего и твоих откровений, я буду спрашивать о подобном? Воскликнул Джирая. Ну, с учетом, что вы, Джирая-сан, сами себя называете суперизвращенцем и даже подчеркиваете это чаще, чем прочие ваши титулы, то да, это была инерция мышления с моей стороны. Плюс, учитывая направленность ваших книг, я думал, вам и правда интересна была бы история о том, как юный мальчик из детдома мог узнать о взаимоотношении полов, ведь только представьте, в детдоме работниками чаще всего являются женщины, причем не старухи, и рядом с ними всегда есть целая толпа молодых мальчиков на любой вкус, да еще узнающие, что такое хорошо, а что такое плохо именно сейчас, в том числе и из объяснений самих работниц. Нет у тех родителей, которые могут что-то предотвратить, заступиться или забрать бедолаг оттуда, и ведь стоит к тем проявить чуть больше заботы, и они сами к тебе потянутся. Дай мне полчаса. Джирая, со струйкой крови из носа и чуть ли не светящимися глазами выхватил откуда-то блокнот и ручку и начал что-то быстро писать. Причем, по мере написания потоки крови все усиливались. Хаем. Кажется, я его сломал. А ведь расскажи я такую же байку, скажем, Данза, он бы пошел вырезать этих воспитательниц просто из призрачной возможности, что что-то из мною сказанного может быть правдой, а не словил бы приступ вдохновения. И да, кажется, мое ораторское искусство опять возросло. Мда, зачем мне силы, тренировки и прочее, если окружающих я больше убеждаю, чем побеждаю. Хотя, здраво оценивая ситуацию, против Кагуи все одно любая сила бесполезна, и в каноне она проиграла авторским произволом, а вот величайшая и неостановимая дзюцу разговора с противником может и сработать. Скорее даже должно, ибо чем сильнее шиноби, тем проще он ловится на это дзюцу, эту закономерность я обнаружил уже давно. Так что перед разговор но дзюцу у Кагуи нет шансов, а вот в боевом плане нет шансов у меня, что надо бы исправлять. Вот только прямо сейчас потенциальный учитель ушел в мир грез и написания своих историй. Ладно, как там говорилось. Пока ты спишь, враг качается, так не будем же отставать. Начнем с тренировки стиля Лишувеня. Спустя 40 минут. Наруто, прости, я творческая и откровенно увлекающаяся личность, вот и несколько, да, неудобно получилось, в общем, замялся Джирая, либо реально ощущающий себя неловко и старающийся не смотреть мне в глаза, либо очень достоверно это играющий, либо твои холодные глаза в данных обстоятельствах кажутся ему угнетающими. Забыл, какой у тебя тяжелый взгляд, подал голос в сознании Лис, а ведь вариант, со всеми случается, мы сейчас продолжим путь или будем устраивать привал, если второе, то думаю, стоило бы нам удалиться от города, где на нас напали, спокойно отвечаю, если враги не дураки, а они далеко не дураки, то давно ушли и как раз здесь наиболее безопасно, разве что стоит сменить гостиницу, в той ночевать уже невозможно в силу отсутствия на том месте самой гостиницы, еще более неловким голосом закончил Джирая. Я же порадовался своей предусмотрительности и тому, что любопытство не взяло верх и я как сбежал подальше, так тут и отсиделся. Да-да, все так и было именно из-за этого, а не из-за моей прострации от новых особенностей в моих характеристиках. С другой стороны, как минимум как Узусан, очень опытный шиноби, и зная определенный тип мышления, так сказать, производственную деформацию у шиноби, мог устроить засаду именно в этом же городе, учитывая, что обычно так не делают, а значит мы не ждем нападения и на этом можно сыграть. Так что я против остановки здесь. Можно ускориться и добраться до следующего города в быстром темпе. Привожу вполне реальный пример я. Все же опыта у Кокузу лет так 80 активного действия в рядах шиноби. Вроде именно столько прошло с его битвы с первым Хокаге, и вряд ли на момент самой битвы он был крестьянином, так что боевого опыта у Кокузу не просто много, а нереально много, больше, чем у Джирай, Данза, Сарутоби или Арачимару, хотя бы тупо потому, что первый и последний куда младше Кокузу, а два других потихоньку отошли от дел в силу возраста, и хоть еще могут зажечь и нехило, но по миссиям не бегают и активно не сражаются, в то время, как Кокузу будучи нукинином, да еще и активным охотником за головами из сражений, выслеживание и засад не вылезает. Наруто, это уже паранойя, вздохнул Джирая. Лучше быть живым паранойком, чем утаскиваемым двумя нукининами будущим мертвецом, хмыкаю на слова Джирая, который только уныло качает головой. Ладно, оставим эту тему и пойдем в другой город, раз уж кому-то так спокойней, хмыкнул Жабий Саннин, после чего вернулся к другой теме. Как ни странно, не к своему крестному отцовству это, ты откуда вообще всего этого нахватался, особенно последнего описания, с которого меня пробило на писательство. Неужели и правда? Чего бы вы сейчас не подумали, лучше раздумайте это обратно. У меня в детдоме хоть и была не самая радостная жизнь, но и каких-то особых перекосов не было. А узнал где? Да там же, где и все дети без надзора родителей, ведь за таковыми никто не приглядывает, не одернет и не скажет, куда лезть не стоит, так что видел я и квартал красных фонарей у нас в Конохе, если гордым словом квартал можно назвать четыре здания, по два с каждой стороны улицы, и ходил ночью по улицам, паркам, подворотням, плюс успел поработать в госпитале. Так что все я видел и все знаю относительно вопроса, как и откуда берутся дети, пожимаю плечами, в общем-то даже не соврав, я действительно и был в перечисленных местах, и все видел. Мда, да еще и на улицах, в парках и подворотнях, мне почему-то кажется, что всякие маньяки не прижились бы у нас в Конохе и кто-то мне сейчас привирает, покосился на меня с легкой ухмылкой Джирая. Хочешь меня подколоть? Сам себе могилу роет. Мужик Кьюби в этот раз проявил небывалое соучастие и сострадание для воплощения всей ненависти. Кто его так вообще обозвал? Маньяков нет, а вот шиноби-затейников хватает, а я с детства довольно незаметен. Так что если кого-то другого они могли ощутить заранее и там уйти шуншином, прикрыться гиндзюцу или трансформацией, то меня тупо не замечали. Особенно часто парк выбирают Инузука для свидания и у некоторых первые подростковые свидания явно заходят куда-то не туда, как по мне. Да и сами случаи далеко не такие частые, как могло бы показаться. Просто если лет 6 ты курсируешь поздними вечерами и ночами, срезая дорогу, где детям бегать не стоит, то чисто по закону больших чисел, рано или поздно раз или два, да что-то такое увидишь, а моя незаметность лишь повышает шансы этого. Ну и Инузука в парке, это вообще отдельный элемент. Ох, пресвятой Рикуда, как хорошо, что у нас в Конохе нет клана кошатников по аналогии с инузуками и обязательно с звериной трансформацией и в принципе чертами зверя, качаю головой. Это почему? Заинтересовался Джирая. Да просто представьте, что у нас такой клан был бы, и что с ними творилось в марте, поясняю свою мысль. Мне тут еще минут 20 надо, с каким-то странным блеском в глазах вытащил Джирая свой блокнот снова. Кажется, я начинаю понимать, почему вас прозвали извращенцем, Джирая-сан, и что обозвав самого себя суперизвращенцем вы отнюдь не преувеличили, фантазия у вас и правда бурная, констатировал я факт. И, видимо, опять тренировки. Боюсь, если фантазия из Джирая так и будет переть, то я тут затренирую себя насмерть. Итак, продолжим изучать водные техники, благо что Итачи принес много свитков в прошлый раз, что-то Бирамана оставлял всякого после себя. Интересно, и как там близняшки Учиха, а то как я с ними слегка поссорился во время турнира, так и не общался, времени вообще не было. Если перед остальными я еще как-то мелькал, то вот их совсем закинул. Хаем, и чего они мне вспомнились? Ай, это все Джирая с его вопросами. Примерно это же время. Один великий и малость сумасшедший ученый. Значит, она на миссии вне деревни. Это прекрасно. Пусть моя печать и так влияет, но стоит несколько ускориться, ку-ку-ку, показать, как она слаба. Для Учиха это всегда была больная тема, довольно произнес выслушавший отчет своего помощника Орочимару. Орочимару сама, я понимаю ваше желание получить Шринган, но почему именно она? Подал голос Кабута. Ох, видишь ли, Кабута, клановые шиноби довольно часто ведут полноценную селекцию внутри клана, у тех же Хьюга. С их побочной ветвью это видно особенно сильно даже со стороны. У клана же Учиха, можно сказать, культ силы так, что правящий род не то, чтобы самый сильный, но вот гены у них будут самыми предпочтительными. Однако, Итачи хоть и Нукинин одиночка, которого вроде достать проще, но при этом довольно силен, плюс нигде не остается надолго. С ним как бы не сложнее было, чем с кем-либо еще. Фугаку. Ни за что не поверю, что у главы целого клана нет никаких козырей, да и он, как раз, наиболее защищен, как и его жена, Саске. Слишком молод, если бы совсем не было вариантов, тогда да, ну а так, моя печать все еще на нем, хоть и, неважно, оборвал сам себя Орочимару, не доверяющий даже своему приближенному. После чего продолжил, как ни в чем не бывало, можно сказать, что это задел на будущее. К тому же, у него шаринган всего с двумя томоэ, насколько мне известно. А вот у моей приоритетной цели полноценный шаринган, как и взрослое тело, что тоже плюс, и ее не оберегают так, как главу клана с его женой. Идеальный вариант на данный момент, а там можно будет дождаться, когда подрастет Саске, и в его теле сыграв на неожиданности, заполучить самые перспективные глаза, да, глаза его брата. А пока, сойдет и так. Я ответил на твой вопрос, Кабута. Да, благодарю Орочимару сама, чуть склонил голову собеседник змеиного Саннина. Тогда на этом все, мне надо спешить, а то кто знает, как себя поведет женщина, да еще и под проклятой печатью, не решит ли она закончить миссию поскорее. Хмыкнул Орочимару, шагнув в тени, чуть ли не растворяясь там. Возможно, это и был обычный шульшин, но зрелищный, этого не отнимешь. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://ту/4100138234009849i или 4276-5503-399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. Глава 98. Все же, Наруто-кун, откуда ты узнал, что я, твой крестный? Покосился на меня Джирая, когда мы снимали номер в очередном городе. Джирая-сан, вы опять? Кошусь на него. С момента стычки с Кокузу и Хиданом прошло уже 10 дней, и за эти 10 дней данный вопрос был поднят 8 раз, причем, 7 предыдущих закончились ушедшим в написание нового эротического шедевра Джирая и так и не закрытым вопросом. А может, проблема в тебе? Хватит уже давать расплывчатые ответы и вводить бедолагу в заблуждение. Неожиданно встал на сторону Саннина Лис. КХМ, а ты точно воплощение ненависти. Вот и все, что у меня нашлось на это высказывание, а в ответ многозначительное молчание. Опять он меня игнорирует. Все же, начал было Саннин, но я решил, что и правда хватит. И ладно то, что так его троллить мне надоело, но тут еще и тот фактор, что он явно сам использует меня для генерации вдохновения. То есть он на мне делает деньги. Ведь это я подкидываю ему идеи, даю отправные точки и вдохновляю, и он на этом получит немалые деньги. Он за книги, учитывая его популярность, делает денег не меньше, чем на миссиях Шиноби. И это меня, как сироту, в прошлом считавшего каждый рьё, коробит нереально. Ну и влияние несколько скупой на такие вещи Хитоми тоже сказывается. Меня есть аж две незаинтересованные в тайнах от меня и всяких интригах личности. Что дедуля Данза? Все еще не могу переварить, как ты его называешь, в сторону произнес Джирая. Поверь, мне с этого рвет шаблон не меньше, где-то в своей жизни я явно свернул не туда. КХМ, это что за выражение в духе Какаши? Он же даже не командир у нас в отряде, всего-то одну миссию вместе поработали. А смотри же, я уже поддался тлетворному влиянию и заблудился на дороге жизни. И еще кое-кто внутри меня, закончил я как ни в чем не бывало. Ты это сказал только сейчас, как-то устало и даже не вопросительно, а утвердительно произнес Джирая, кажется, еще не осознавший, что я общаюсь с тем самым ужасным лисом несчастий. Да я бы и дальше отмалчивался, но голос в голове настойчиво советовал прекратить ваши страдания, пожимаю плечами, отвечая абсолютно честно, ведь где, по сути, звучит голос лиса? По сути там, где печать, так что у тебя в пузе, а не в голове, фыркнул опять чем-то недовольный лис. Вот вечно он такой. Ну хорошо, что хоть голос в голове заме. Наруто, ты что, разговаривал с Кьюби? Воззрился на меня недовольный Джирая. Да давно уже. Договорить Джирая мне не дал, перебив своей возмущенно испуганной речью. Причем, боялся он за меня, и вроде даже не наигранно. Но, если я смогу точно различать наигранные эмоции или нету такого мастодонта внешней разведки, как Джирая, я уже смогу принимать пост главы корня у деду. Стоп, это что за мысли такие? Давайте все же вернемся к пункту «Я хочу стать Хокаге». Он меня не так тревожит, чем очень странная мысль, мелькнувшая в моей голове только что. Наруто, не смей общаться с этим демоном. Он изворотлив, хитер и опасен, невероятно опасен. Он – воплощение смерти и разрушений, и пойдет на все, чтобы вырваться из заточения. Увещевал меня Джирая. Да, я такой. Даже с какой-то гордостью припечатал лис. Мне одному кажется, что вменяемый демон стал бы отнекиваться и доказывать, что этот Джирая врет и очерняет его, лиса, образ. Кажется, кое-кто со мной переобщался и что-то попутал. Как и я, и вы, Джирая-сан, и наш Хокаге Сарутоби-сан, попав в заключение, разве нет? Что плохого в желании вырваться из заточения, свойственного любому, туда попавшему? И знаете, пусть изнутри сдерживающая Кьюби печать и выглядит огромной, но для самого лиса она, откровенно мелкая. Знаете, Джирая-сан, если бы меня замуровали в маленьком помещении, где от стены до стены 3-4 шага, да та еще и затоплена, и я вынужден был бы сидеть еще и в воде, я бы тоже много чего хотел бы высказать таким тюремщикам. Так что желание вырваться на свободу, отомстить обидчикам, сравнять с землей место обитания, да по сути, рабовладельцев, ведь биджу не просто сидят внутри джинчурики, нет, они еще и вынуждены давать тем силы, не делятся сами, а используются как рабы и инструменты какие-то. Я не знаю, с чего это все началось, не знаю, что совершили биджу и из-за чего были заперты вот так, но зато вижу, к чему это привело сегодня, и не могу винить обреченного на пожизненное заключение и роль батарейки за его попытки вырваться и отомстить. Может, я не слишком умный, или просто неправильный какой-то, но не получается у меня видеть в лисе только воплощение смерти и разрушений. И сам не заметил, как повысил голос, уйдя с вежливо отстраненного и даже холодного тона, каковым и общался с Джирей. Мне кажется, или подобную обеляющую меня речь должен был выдать я, чтобы показать тебе, что кое-кто меня очерняет, выдал лис. А у меня с чего-то мигнули мой класс и особенность постигающего лишь увеня. Угу, так сказать, выступил на стороне добра, как паладин и, ну не знаю, познал дзен. Да вроде нет, взглянул на злодеяние с нейтральной стороны. Думаю, это уже ближе. Все же отрешенность и трезвый разум есть в китайских доктринах, да и у самого Ли Шувеня что-то такое мелькало. Ладно, давайте закроем тему, Джирая-сан, и сделаем как всегда. Призвал я своих теневых клонов и разослал эту толпу по городу. Это получается куда быстрее и эффективней, чем поиски сведений о Цунаде у Джираи, занимающие у того сутки, а то и больше и заканчивающиеся почему-то в борделе. В то время как мне, точнее моим клонам обижать город за пару часов в поисках Цунаде совсем не сложно, а уж сколько экономится времени. Наруто, может хоть в этот раз я. Начал было Джирая, уже отошедший от моей речи и сейчас с тоской смотрящий на выход из гостиницы. И в этот раз я не уверен, что его потянет в бордель, а не запивать стресс после нашего разговора алкоголем. Ну, зато у меня дипломат прокачался на уровень, а вот нарутотерапия все никак не доберет последний процент. Видимо, дальше идет какой-то ультимативный навык, вот и сложно добить этот. Точнее, оставшаяся капля опыта как раз и будет толчком к эволюции, но вот как ту получить. Ай, пока это не срочно, у меня в запасе еще года 4 есть. То есть вы снова собираетесь оставить меня одного перед возможным нападением, и это когда враги уже знают о единственном моем способе отхода и наверняка придумали контрмеры. Джирая-сан, вы серьезно? Да и разве не эффективнее все сделают мои клоны? Да еще и угрозы для них никакой, их захват ни на что не повлияет, от урона они не гибнут, а развеиваются, в то время как настоящий я под вашим присмотром, еще и получаю информацию от развеявшихся клонов. Это же два зайца одним кунеем. Привычно отбрил я, в очередной раз используя возможность повторного появления Кокузу и Хидана как предлог. Если уж манкируешь своими обязанностями, ничему меня обучать не хочешь и делиться деньгами за вдохновение не желаешь, то хоть ходить теперь будешь трезвый и грустный. Да и эта стратегия еще и мне в плюс, ведь я как-то подзабылся всеми этими миссиями, что у меня нехилая такая удача и даже особенность интересная есть. Вплоть до первой попытки клона сыграть в азартную игру, где он сразу же выиграл. Да, однорукие бандиты каждый раз с удовольствием делились своим доходом, карты словно шли в руки, в рулетке всегда угадывал цвет или число. Проигрыши. Их не было, лишь совсем уж редко я, точнее мои клоны, просто отбивали потраченные. И все это без техник и уловок, просто на голой удаче. Это было так, скучно. Когда ты знаешь, что выиграешь, то теряется весь азарт, на чем эти игры и держатся. Впрочем, некую сумму мои клоны набили специально, но чтобы никого не разорять, делали эту сумму в несколько заходов в разных посещенных нами городах. Зачем я вообще решил подзаработать? Ну, иметь неплохой личный запасец, о котором не знает вообще никто, даже мои опекунши, может быть полезно. Плюс смутные воспоминания из канона и простая логика напоминали, что у великой неудачницы Цунаде, чье прозвище было на слуху во всех казино, мягко так намекали, что у той проблемы с деньгами и вечными долгами, и если сумма аванса за работу в больнице резко подскочит раза в 3-4, она не будет сильно против. Возможно, даже это окажется решающим доводом. Хаем, Наруто, раз уж так получилось и нам обоим совершенно нечем заняться, я думаю, что я могу немного тебя подучить, выдал Джирая уже в номере. Наруто, и где реакция? Не выдержал он через десяток секунд. На что? Извините, Джирая-сан, у меня, кажется, были слуховые галлюцинации, отзываюсь, стараясь не показать своего волнения. Неужели старого извращенца все же пробрала моя речь о Кьюби? Нет, ты слышал все верно. Я согласен тебя тренировать, но не бесплатно. И нет, деньги мне не нужны, мне нужна твоя помощь в написании книги. Разбил мои радужные мысли Джирая. Ах, так, ну тогда я тебя сейчас совершенно случайно превратно пойму. Извращенец. Да не в этом смысле. Так же, как ты уже несколько раз помог мне с идеями для рассказов, именно такую помощь я от тебя хочу. Согласен, и знаете, Джирая-сан, нам с вами лучше никому и никогда не рассказывать об этом соглашении, вздохнул я. Хм, может не очень красивое, но нормальное соглашение, бывали и хуже, не понял меня Саннин. Да. А вы вдумайтесь, как это звучит, он согласился меня обучать за некие пошлости с моей стороны, вы не находите, что это звучит, в общем, если что, вы меня тренируете за помощь в писате, да нет, все ведь знают жанр ваших книг, так что для знающих людей и это будет не очень-очень-не очень. Давайте просто не будем уточнять этот момент, Ну, есть у нас договор, и я оплачиваю обучение, и все. Убито отвечаю под чуть тявкающий смех лиса у меня в голове. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/4100138234009849/4i. Или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо тем пятерым, скинувшим хоть что-то, особое спасибо некоему Владимиру Евгеньевичу. Глава 99. Джирая-сан, вы точно уверены, что она находится где-то тут? Не удержался я от повторения этого вопроса, в очередной раз осмотрев местность. Что не так? Танзаку, город тысячи храмов, достопримечательность и магнит для туристов, пожал плечами увлеченно пишущий в блокноте Саннин. К городу в общем у меня претензий нет, а вот к району в частности найдутся. Знаете, Джирая-сан, если бы я не был шиноби, мне бы было страшно сюда лезть. Обрел я рукой вокруг нас. Ты об этом. Наконец свершилось чудо, Джирая оторвался от блокнота. Просто Цутян в очередной раз промотала все деньги, но пока еще не взяла очередной займ. И ведь это было логично, да и не помню я уже толком, но по-моему в аниме и манге толком не показывали, где именно Цунади устроилась. А еще, вот это я отчетливо помню, легендарная неудачница может выиграть в азартных играх только если где-то случилось что-то плохое связанное с ней. И в тот раз из-за известия из Конохи, смерти Хирузина, появления Орочимару, она в оригинале выиграла, то сейчас с Орочимару просто незачем с ней встречаться, Хирузин жив и так далее по списку. Так что выигрыш она не сорвала, и позволить себе дорогие бары не может. Но зачем в такой свинарник-то забираться было? Пока я размышлял, Джирая уже уткнулся в свой блокнот. Значит, говоришь, ты спас в прошлом двух близняшек, а там еще и их вдовушка-мать с тобой познакомилась и проявила заботу. Да еще и совместные миссии были, продолжал строчить в блокноте отшельник. Он меня уже пугает, да. И, лучше его бормотание не слушать, а то он уже пол моей жизни опошлил, а у меня после этого такие зигзаги отношений перед глазами вырисовываются, да еще и с моим участием, что скоро мне самому потребуется помощь Цунади, как психолога. Знаете, Джирая-сан, когда вы меня оставляли одного тренироваться и пропадали в неизвестном направлении, мне нравилось больше, намного, чем последние дней 6. Пусть вы вроде и охраняете племянника от Акацуки, попутно восполняя недостаток общения, но это общение у вас очень однобокое, а уж ваш пошловатый смех, порой доносящийся при очередном приступе вдохновения, переплюнул даже ку-ку-ку Орочимару, а я искренне считал, что это невозможно. Передернул плечами я. Ты преувеличиваешь. И что не так с нашим общением? Я вполне себе расспросил тебя о твоих миссиях и как тебе жилось. Уже даже не отрываясь от блокнота, откликнулся Джирая. Не хочу вас оскорбить, Джирая-сан, но если уж проявляете заботу, то хоть доводите это до конца. Нормальный крестный, узнав, что его крестник столкнулся в прошлом с Нукининым С-ранга, ну, хотя бы спрашивает, как ты выжил. И это самый минимум, а не интересуется, точно ли напарник того шиноби был не девушкой, и точно ли у нас с ней ничего не было, а потом грустно вздыхает и говорит: а жаль, такая романтичная история могла выйти, а если чуть приукрасить, то и для моих книг сгодилось бы. Это ненормально. А если уж ведете себя, как чужой человек, то хоть не прикрывайтесь заботой, пожалуйста, вывалил я накипевшие. В чем-то ты прав, о, мы пришли. Оторвался от блокнота Джирая, окинув бар взглядом, словно кто-то только сейчас понял, в какую шпу мира мы зашли. Впрочем, меня ближайший бар тоже не впечатлял. И даже не столько тем, что он грязный и чуть обветшалый, сколько тем, что я окончательно осознал, насколько сильна Цунади. Пусть я ни разу не сенсор, но чутье чакры не подводит, и то, что я ощутил, в общем, чисто по чакре она посильнее Джирая будет. Пусть запас чакры это далеко не все, но все равно впечатляет. Мало того, что чакры было много, так еще у Синджу, оказывается, она довольно плотная. Вековая селекция, куда уж без этого. Пока я размышлял, Джирая, уже ни капли не скрываясь, ввалился в бар. Пришлось догонять. «Зачем ты пришел, Джирая?» Первую реакцию на явление перед легендарной неудачницей сокомандника, ту, которая чисто визуальная, я пропустил. К моему приходу Цунади уже взяла себя в руки и задала вопрос. «Тебе здравствуй, Цунади», чуть усмехнулся чему-то своему Джирая, возможно, вспоминая прошлые их встречи. «Не буду ходить вокруг да около. Он не так умеет», влез с комментарием Лис. «Канахагакури Носата предлагает тебе, Цунад», продолжал, тем временем, Джирая, но был перебит уже и снаружи, а не только внутри моей головы. «Отказываюсь. Я не стану Хокаге и не вернусь в деревню, которая забрала у меня все», выпалила та. «Есинджу, разовый контракт в госпиталь Канахи, у нас образовалось слишком много раненых, после последнего нападения, и без твоей помощи многие из них так и останутся инвалидами, как ни в чем не бывало», закончил Джирая, тактично не заметив восклицания бывшей напарницы, изрядно пьяный, должен заметить. «У нее большое самомнение, да», покосился я на Джираю, вроде и негромко, но Цунади умудрилась меня услышать и даже сфокусировать на мне взгляд. «Что ты сказал, сопляк?» «Ничего, у вас слуховые галлюцинации. Видимо, месяц этот какой-то не такой, всех одолевают слуховые галлюцинации», развожу руками, смотря на это. «Если когда-то она и была легендарным шиноби, то это время давно минуло. А еще, жаль мне вон ту особу со свинкой на руках, сидящую на краю стола Цунади. Я так понимаю, это Шизуне. Эх, сама на дно идет, и девушку за собой тащит. Еле успеваю убрать голову и не дать в нее попасть летящему со стороны Цунади стакану. Не понял, я сейчас что, какую-то из своих мыслей вслух сказал. Кашусь на своего крестного и получаю от того кивок. Что, Джирая, взял нового ученика. Вот только могу сказать, что твои стандарты ухудшились. Он определенно хуже, не столь вежлив, красив и умен, да еще не способен держать язык за зубами. Явно начало закипать Цунади. Еще бы речь была более размеренной, и она, наконец, определилась, к кому обращается, а то фокус ее взгляда прыгал с меня на крестного и назад. Ну, может, я и не столь умен и вежлив, как четвертый, зато могу сказать правду в лицо. Полезное свойство. И от своих прошлых слов не отказываюсь. Не можешь быть больше шиноби. Так выбрала бы мирную профессию, и жила бы спокойно, а то сама спиваешься, и вот ее вниз тянешь. Джирая-сан, кажется, мы провалили задание, мы шли за легендарным медиком, а нашли лишь пьяницу, похожую на нашу цель. Идемте, Джирая-сан, наверняка есть еще способы поставить настоящих шиноби снова на ноги. У того же водопада есть вода героев, может еще где есть некий лечебный аналог, развернулся я. И тут взвыло мое чувство опасности. Она что, серьезно решила ударить мало того, что в спину, так еще и ребенку? Вот, привычно применяю полную гидратацию, еще успевая поднять между собой и Цунади древесный щит, благо здание бара было из дерева, без намека на камень или кирпич. Впрочем, технику Макутана, наплевав на вложенную в нее чакру, кулак Цунади пробил без проблем, но вот меня не достал, замерев в десятки сантиметров от моего лица. Как ни странно, но остановила удар сама Цунади, а не, скажем, перехвативший тут Джирая. Это, что сейчас было, трогая пролом в древесине, да и вообще ощупывая деревянную стенку, покосилась на меня Цунади. И было что-то в ее стремительно трезвеющем взгляде такое, от чего мне сделалось не по себе. Прямо даже захотелось продолжения конфликта, лишь бы на меня не смотрели так. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/410013382340094i или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, срочно собираю 860 эр на интернет, не хотелось бы без него остаться до 17 декабря. Благодарю за внимание. П.С. И спасибо тем пятерым, скинувшим в прошлый раз хоть что-то. Глава сотая. Это дерево, и судя по всему, высокого качества. Могу посоветовать сделать из него мебель, также, как и Цунади чуть раньше. Провожу рукой по проломленной древесной стене. Это ведь Макутан. Ты, Синджу? Прямо спросила у меня Цунади, явно применившая какую-то медицинскую технику, поскольку протрезветь за столь короткое время иным способом нереально. Фактически, если бы не запах, я бы сказал, что она и не пила ничего сегодня, то есть все эффекты были устранены полностью. Да, это Макутан. Но с чего вы взяли, что я, Синджу? Уж простите, но я Узумаки, все же решаю ответить. И даже вежливо, хоть предыдущие действия этой алкоголички отнюдь к этому не располагали, но, зачем опускаться до ее уровня? Да и в трезвом виде с ней определенно приятнее разговаривать, ибо это хотя бы разговор, а не перебрасывание оскорблениями.